Роберт Войтеховский жив и относительно здоров. Главное, он знать не знает, что его убили». «Вот бы удивился», – поддакнул Бабкин. «Роберт?» – дрожащим голосом проговорил Ковальский. Макар сжалился над ним. «Здесь у каждого свой рассказ», – сказал он и запрыгнул на подоконник. «Когда я понял, что наша уважаемая экономка что-то от меня скрывает, а заодно узнал, где вы прячетесь, я отправился к вам и выколотил из вас эту историю. Вы рассказали мне о непреднамеренном убийстве, о разыгранном самоубийстве и о том, почему вы удрали от сестры вашей клиентки. Но у меня есть привычка проверять факты, поэтому я отправил Сергея по следам ваших былых подвигов». Бабкин подошел ближе. «В принципе, все это можно было разузнать, не выезжая из Москвы», – грубовато сказал он. «Но мне хотелось посмотреть на живой труп. Я встретился с Робертом. Мы немного поговорили. Он рассказал свою историю. О женщине, которая не давала ему прохода. О том, как он отверг ее ухаживание. О том, как стыдно ему было перед новым другом, но он ничего не мог ему рассказать. Ну и о том, как он крепко спал после вашей вечеринки, Анжей. А проснувшись, обнаружил, что вы уехали в неизвестном направлении и не оставили никаких контактов». «Совместив эти две истории, получаем истинную картину», – сказал Макар, «в которой важное место занимает тот факт, что после вашей мнимой смерти Анжелика приезжала к Роберту и некоторое время одолевала его звонками и встречами. В этом свете ее слова о том, что вы убийца, звучат несколько неубедительно». «Зачем?» – не выдержала Полина, глядя на Анжелику. «Зачем вам все это понадобилось?» «Затем, чтобы удержать при себе Анжи, разумеется», – ответил за нее Макар. «К тому же она хотела отомстить человеку, который ее отверг. Правда, Анжелика?» «Как бы ни повернулись события, вы оставались в выигрыше. Вы убедили Ковальского, что его друг умер, и держали этим на коротком поводке при себе. Вы бы и замуж за него вышли, но вот с поводком вы перестарались. Так сильно натягивали, что Анжи порвал его и сбежал. Кстати, ту же ошибку вы поначалу допустили с Ирмой». «Заткнись!» – приказала Анжелика. «Вы не можете существовать в одиночестве. Вам обязательно нужно за кого-то держаться. За того, кто много сильнее вас. Я назвал вас пиявкой, но это грубо. Вы – Амела, красивый куст, предпочитающий высокие здоровые деревья. Только настоящая Амела – символ жизни, а вы – нет. Вы потихоньку высасываете жизнь из других, из тех, у кого ее много». «Хватит с меня этих оскорблений! Ирма, пойдем!» Анжелика дернула сестру за собой, но та вырвала руку. «Ирма, ты что, поверила им?» «Да», — сказала Ирма. «Они врут! Посмотри на них!» Но женщина покачала головой. «Я не смогу без тебя!» Голос Анжелики дрогнул. «Как я буду одна?» Полине, не сводившей с них глаз, на миг показалось, что художница сейчас сдастся. Несколько секунд сестры смотрели друг на друга. «Ты найдешь себе кого-нибудь другого», – твердо сказала Ирма. Анжелика отвернулась и быстро вышла. За окном в сумраке мелькнули фары такси. Бледный свет скользнул по стеклам. Полина видела, прижавшись носом к стеклу, как по дорожке, обходя лужи, идут Анжелика и Тарас. Воловик подпрыгивал, горцевал, как молодой пони, но все равно не удержался и напоследок оступился в лужу. «Почему он уезжает?» – вслух подумала Полина. «Он же ни при чем». «Я его попросил», – подал голос Анжей. Полина обернулась. Ковальский пил чай и жевал бутерброд, приготовленный заботливым Василием. «Попросили?» «Макар рассказал мне о его желаниях. Не сочтите меня моралистом». «Ни в коем случае», — вставил вредный Илюшин. «Не сочтите меня моралистом, невозмутимо повторил Ковальский. «Но я не собираюсь потворствовать увеличению пакости в этом мире. Их и так предостаточно». Полина оглядела столовую. Четверо мужчин сидели за столом с неприхотливой едой. «А где Ирма?» – спохватилась она. «Убежала кому-то звонить», – отозвался Бабкин. «В такое время? Может, у нее срочное дело?» 10 минут назад Сергей поднялся проверить, как себя чувствует их пленник, и услышал, проходя мимо комнаты художницы, ее разговор. Женщина то смеялась, то плакала, то снова смеялась. Но об этом он не стал говорить Полине, справедливо рассудив, что это касается только Ирмы и того, кому она звонила в 3 часа ночи. Из кухни выглянул Василий с подносом, полным бутербродов. «Полина, помоги мне!» Она поспешно вскочила. Ей стало стыдно. «Кто здесь экономка, в конце концов?» В кухне пахло свежей мятой. Василий колдовал над чайником. «С Кларой Ивановной что-то случилось», — сказала Полина, собирая чашки. «Она вчера весь вечер плакала». «Это она меня увидела», — буркнул Василий. «Я прятался, а потом не выдержал, пробрался сюда. Ну, она меня и застала. Пришлось раскрыться. Клара так обрадовалась, что мне даже неловко стало. Хорошая она». Полина села, забыв про чашки. «Так вот в чем было дело». «Вы разговаривали», — сообразила она. «А когда вошла я, ты выскочил в окно». «Ага, я же не знал, кто идет». «Вот почему была открыта створка. А я-то купилась на бред, который сочинила на ходу Клара Ивановна. Что-то про крыс, про то, что нужно проветривать комнату». Она плакала от радости, а не от горя. «От радости», — вслух сказала Полина. «Вася, почему ты мне ничего не сказал? Знаешь, сколько раз я звонила в больницу?» «Присоединяюсь к вопросу», — сказали сзади. В дверях стоял Макар Илюшин. «Ты сэкономил бы всем кучу нервов, если бы не шарахался по дому, как чертов Рэмбо», — подсказал Василий. «Как призрак прадедушки», — поправила Полина. «Как уцелевший после моря таракан», — закончил Илюшин. «Что тебе мешало прийти ко мне со своими подозрениями?» «А я тебе не доверял. Ни тебе, ни Сергею». «И мне тоже», — с обидой подумала Полина. «А тебя просто боялся в это впутывать», — сказал ей Василий, словно прочитав ее мысли. «Я в этом доме знаю каждый угол. Мне было где спрятаться». «Графин в кухне ты разбил?» «Я. Координация после аварии еще не очень». Илюшин потер висок. «Значит, это ты за всеми следил? Знал бы я раньше, я бы 100 метров нервных волокон сэкономил. Где ты прятался, спрашивать бесполезно?» «Абсолютно. Может, мне эти укрытия еще пригодятся?» «Про труп в подвале ты знал?» «Понятия не имел. Я был уверен, что нас с Полиной пытались убить. Все гости в этот раз странно себя вели, но я и решил понаблюдать незаметно за всеми, кто в доме, в том числе за тобой и Серегой. Мне казалось, дело идет к развязке». «Так оно и было. Значит, из больницы ты удрал». «Зачем удрал? Ушел, как белый человек. Даже деньги оставил сестрам». Полина внезапно вышла из себя. «Так вот, почему с ней так разговаривали в больнице. А она выдумала бог знает что. Переживала. Хотела, как последняя идиотка, бежать босиком к нему в реанимацию». Она вскочила и крикнула так, что зазвенела посуда в шкафу. «Это чтобы медсестры врали, да? Чтобы они всем озабоченным вроде меня говорили, что ты тяжелый и без изменений?» Голос у нее сорвался. «А я, между прочим, думала, что ты почти умер. Я тебя чуть не оплакала. Ты нарочно это сделал, да? Чтобы я тут без тебя...» Она махнула рукой и опустилась на стул. В глазах противно защипала. Василий присел перед ней на корточки. Зеленые глаза оказались на уровне глаз Полины. «Чучело ты!» — с насмешливой нежностью сказал он. Одной огромной лапой взял девушку за руку. Рука исчезла в его ладони. Другой очень бережно провел по ее лицу, стирая слезы. Краем глаза Полина увидела, что Макар растворился за дверью. А потом большие руки подняли ее легко, как перышко, и поставили на стул. Теперь Полина оказалась выше, но не намного. Как раз настолько, чтобы ей было удобно наклониться и прижаться губами к теплым губам. Когда он отпустил ее, губы жгло, как будто опалило пламенем. Василий смотрел на нее снизу вверх. Он не улыбался, но глаза его улыбались. Первый раз Полина увидела эту обращенную к ней улыбку. Василий уткнулся в ее ладонь, подышал на пальцы, словно отогревая замерзшую птицу. Снова запрокинул голову таким беззащитным движением, которого невозможно было ожидать от него прежде. «Прости меня, пожалуйста», — сказал он. «Я хотел тебе сказать, но не мог». Она провела пальцем по его жесткой щеке. Ее переполняли слова, рвались наружу, и каждое слово было признанием. Вместо этого Полина вслух сказала: «Мы с тобой теперь всегда будем со стула целоваться, да?» Он свел брови, будто всерьез задумавшись. «У меня в гараже есть складная табуреточка. Ты будешь хорошо на ней смотреться. А за оранжереей есть ямка. Если тебя поставить туда, ты станешь ростом, как все нормальные люди». Теперь улыбка пробежала и по его губам. Он задержал ее руку на своем лице. «Я не говорил тебе, что ты очень красивая». «Я похожа на перезревшего Купидона», — вспомнила Полина. «Ты похожа на ангела», — сказал Василий. «Ты сияешь, сияешь, ясно? Я, когда тебя увидел первый раз, едва не ослеп». «Скажи еще раз», — попросила она. «Что?» «Про ангела». И он еще раз сказал ей про ангела. И еще раз, и еще. До тех пор, пока, осторожно постучавшись, в кухню не заглянул Бабкин и умоляющим голосом не попросил отдать им чайник. Когда Полина вышла с чашками из кухни, от бутербродов не осталось и следа. Она услышала обрывок фразы Анжея. «Опасаюсь. Что, если они не смогут доказать его причастность к убийству?» Сергей Бабкин пожал плечами. «А что вы предлагаете? Не отпускать же идиота. Пусть этим занимается следствие. Мы свое дело сделали». «Да-да, вы правы. Знаете, я должен был сразу сказать спасибо вам. Спасибо за то, что вы не уехали, когда я исчез». Сергей явно смутился. «Да бросьте», — пробормотал он. Зато Илюшин принял благодарность как должное. «Пожалуйста. Кстати, за это вы должны поблагодарить и Полину. Она не стала скрывать, что вы пропали. Хотя могла бы». Ковальский хотел ответить, но девушка перебила его. Она вспомнила, что кое-что осталось невыясненным. «Анжей, вы не сказали, где прятались? Почему я вас ни разу не видела?» По бледным щекам Ковальского расползся румянец. Полина прежде и не догадывалась, что доктор умеет краснеть. «Вообще-то видели», — усмехнулся Макар. «Практически постоянно». «В каком смысле?» Ковальский вздохнул и признался. «В самом, что ни на есть прямом. В оранжерее». Полина озадаченно склонила голову на бок. «Они шутят?» И вдруг пелена спала с ее глаз. Она наклонилась над столом, забыв о приличиях, не отрывая взгляда от смущенного лица доктора. Воображение и память включились разом. Если представить на его голове шапку черных кудрей, если увеличить нос до карикатурных размеров, спрятать в перчатке аристократичные худые руки и надеть вместо пиджака клетчатую рубашку, которая, собственно, уже на Ковальском, то получится... «О, Господи!» — сказала Полина. И бухнула чашку на стол. Чашка жалобно звякнула. Полина схватилась за лоб, чувствуя, что из ее многострадальной головы вот-вот полезут опилки. «Вы садовник? Вы садовник?» На ее крик из кухни выскочил Василий. «Все нормально», — успокоил его Макар. «Полина только что выяснила, что наш уважаемый доктор и не менее уважаемый Армен одно и то же лицо». Полина обернулась к водителю. «Ты знал?» Василий пробормотал. «Хм». И счел за лучшее скрыться в кухне. «Что, все знали?» — с отчаянием спросила она. «Одна я, идиотка, искала вас с фонариком по шкафам?» «Никто не знал», — сказал Ковальский и вздохнул. «В этом-то и состояла вся прелесть. Ах, как удобно! Я мог наблюдать за домом, не будучи обнаруженным. Я все время был на виду, но никто не понимал этого. Пару раз я даже осмелился зайти в кухню.